Тут же увидела встречную иномарку, не то Форд, не то Линкольн, и успокоилась. Она ехала правильно. Правда, пришлось подать назад, уступить дорогу этому монстру и оставить без внимания нагло оценивающий взгляд лысого кавказца, который величественно, как шах, проехал мимо нее в этой машине. Очередной спекулянт, купивший завешенную взятку иностранную машину в УПДК, управлении по обслуживанию дипломатического корпуса. Когда западные дипломаты и журналисты отбывают домой в свои Америки и Бразилии, или когда их машины попадают в аварии или просто выходят из строя по старости, они буквально за гроши сдают их управлению, дипкорпусу, а там эти Форды, Вольвы и Фольксвагены уже давно дожидаются очереди. Знаменитые актеры, маститые режиссеры, советские дипломаты первого ранга и ученые с секретными ленинскими премиями, полученными за повышение военной мощи империи. Только им, элите из элиты, держава позволяет купить какой-нибудь разбитый Форд, Датсун или даже Мерседес, починить его и щеголять по Москве в иностранной машине. Но по странному стечению обстоятельств, рука начальника ОПДК все чаще выписывала такие разрешения не лауреатам, а лицам кавказского происхождения, не имеющим никаких заслуг перед советской армией или искусством, но постоянно снабжающим Москву цветами, яблоками и помидорами. А каждую пару дней техничка с лебедкой или просто грузовик забирали со двора ОПДК какую-нибудь вдрызг разбитую иномарку, которую на Западе, не думая и секунды, отправили бы под пресс. А в Москве эту машину привозили из ОПДК сюда, в так называемую яму, подпольную ремонтную мастерскую знаменитого в столице Ивана Лопахина, у которого и работал отец Анны. Вот и сейчас на краю ямы, пологого спуска в небольшой котлован, шумный Лопахин, бывший актер, покрикивал на двух своих работяг, разгружал с грузовика некое месиво искореженного металла, в котором при сильном воображении можно было угадать не то БМВ, не то Тойоту. Но, увидев желтый жигуленок и узнав в нем Анну, Лопахин широкими шагами подошел к ее машине и, вытирая пот с крупного конопатого лица, заговорил громко, как на сцене. — Господи, Анечка, сколько лет! Неужто вспомнила про нас грешных? Боже мой, что за женщина, королева! — Лопахин, не физди, — невольно улыбнулась Анна. — Отец здесь? «Конечно, принцесса, ваш отец здесь, на свежем воздухе, в лесу. Что может быть лучше для советского труженика? Позвать?» И Лопахин кивнул на дно своей ямы, где стояли несколько полуразобранных иномарок. Рядом с ними под навесом маленький небритый старик в заношенных штанах и выцветшей ковбойке стучал войлочным молоточком по смятому в гармошку крыло машины. Это и был отец Анны, бывший зэк, бывший инженер-майор и командир ремонтного батальона танковой дивизии 2-го Украинского фронта, бывший начальник технической службы транспортного управления Моссовета, а после смерти матери — алкоголик, пропивший даже свои фронтовые ордена и медали. Анну всегда восхищала и ужасала его биография. В 1934 году Сталин отправил в Соединенные Штаты Америки на стажировку на заводы Форда группу молодых технических гениев, будущих создателей первого советского автомобильного завода. В этой группе был 23-летний Евгений Крылов, отец Анны. В 1935, вернувшись из Соединенных Штатов Америки и играя в теннис, отец сказал своему партнеру, что лучшие в мире автомобильные двигатели делает, конечно, Форд. На завтра отца арестовали за антисоветскую пропаганду и после приговора тройки отправили в Сибирь. Правда, в те годы арестованных еще не возили в скотских вагонах, и 10 врагов народа ехали в спальном вагоне под надзором одного единственного конвоира.